Пять тетрадей моей сестры. Грозовые тучи медленно ползли по сумрачному небу. Оно было похоже на темно-серый мрамор. В моем кабинете за дверью, разрывая тишину, надсадно звонил телефон. Стремительно распахнутая дверь пахнула на меня грозовой свежестью открытой форточки. Почти мгновенно сорванная трубка ответила короткими гудками. Опоздал. Кто мог звонить? Подруга, родители, друг? Или, может, по делу? Но повторный вызов не дал мне возможности пофантазировать на эту тему. «Вадим?» «Да». Этот голос узнавался сразу. И не только благодаря тому, что за прошедший год его обладатель вошел в самый близкий круг моего общения, но и потому, что в наш быстрый и суетливый век, когда за необходимостью легко прячется невоспитанность, этот голос выделялся интеллигентностью, таким особенно вдумчиво внимательным благородством. «Здравствуйте, Вадим. Это Емельян из редакции. Вадим, мы подумали, посоветовались, и в продолжении поэтических сборников хотим большую книгу Татьяны издать. Включить в нее по максимуму ее песни и стихи и еще. Как мы понимаем, у нее есть произведение в прозе». «Произведение в прозе? Произведение в прозе?» Это был тот вопрос, который всегда бывает неожидан. Но одновременно и тот вопрос, который ты подсознательно ждешь, отодвигая мысли о его неизбежности на задворке памяти. После смерти моей сестры Тани, помимо текстов, песен и стихов, осталось много записочек, пометок и несколько общих тетрадей, исписанных ее почерком с прозой. В основе своей это были подростковые или ранние пробы пера, некие попытки найти себя, поделиться с окружающими своими мыслями. Некоторые скорее носили характер набросков, к которым она мечтала вернуться, когда темп жизни станет менее жестким. И в основе своей, как литературные произведения, не были все завершены. Она иногда, улыбаясь только красивыми карими глазами, серьезным видом говорила: «Вот найду время, переберу, обработаю, что-то закончу, что-то перепишу заново». Но одним летом ее 23-го года та самая стремительная жизнь неожиданно прервала свой темп и остановилась. И все планы вмиг стали неисполнимы, а рассказы и повести неоконченными. Теперь эти тетради лежали в моем секретере. Что с ними делать? Вот в чем главный вопрос, который не давал покоя моим мыслям и моей совести уже несколько лет. Захотела ли бы Татьяна их публикации в таком незавершенном виде? И напротив, имею ли я право их просто хранить в пыли годов, а не публиковать, обрекая часть ее мыслей, часть ее души на забвение? И вообще, имею ли я право принимать решения в отношении произведений автора, чей талант давно завоевал сердца людей? «Проза? Не знаю, насколько это удачная мысль, Емельян. У Татьяны, по-моему, нет законченных произведений. А те, что закончены, как бы вам сказать, подростковые, юношеские, написанные в 16-19 лет. Не знаю, насколько это может представлять интерес читателям». Я говорил то, что должен был говорить. А в душе словно сжимался маленький комочек, где-то в области груди, который как будто шептал: «Ну... ну давай, Емельян, скажи, что это интересно. Уговори меня. Это ведь Снежина, давай». «Вадим, вы знаете, успех издаваемых малых поэтических сборников Снежиной говорит о том, что надо издавать большую книгу, а может и двухтомник». «Вадим, есть потребность, но стихов и песен, как я понял, у вашей семьи больше нет, неизданных. И так удивительно много она написала в свои годы. А читатель хочет еще больше. Читать и читать Снежину». «Больше нет. Не успела она больше. Хорошо, Емельян. Я их еще раз посмотрю. Сколько времени у меня есть на подготовку рукописей? Произнося эти слова, я с трудом соображал, что под ними понимаю. Подготовка рукописей. До конца лета вам достаточно? К 10 сентября. У нас по плану издательства это было бы удобно. Постараюсь. Может, лучше думать, потом говорить? Вадим, когда ты научишься тверже отказывать людям? Я шел с работы домой и ругал себя. Лицо обдувал теплый ветерок с запахом прошедшей грозы, московской сдобы и цветущей сирени. Ноги радовались чистому после летнего дождика асфальту. Начинающееся лето, московские улицы, все это манило. Хотелось отдыха, отпуска. Я так устал за прошедший год. Устал от работы, от нескончаемых проблем. Устал от несвободы распоряжаться своим временем. Устал от темпа жизни в мегаполисе. Как и когда-то Татьяна. Я многое личное откладываю на потом, в надежде найти самое ускользаемое на свете — время, и заняться многими вещами всерьез, а не на бегу, потому что они этого достойны. К таким вещам относились и эти тетради сестры с прозой. Нельзя было ими заниматься, между прочим, а времени катастрофически не хватало, и найти его было негде. Как я успею? Где сейчас раздобуду хотя бы пару свободных месяцев? И вообще все это похоже на авантюру. Незаконченные и разрозненные рукописи автора, который неожиданно для всех ушел из жизни, не успев поделиться мыслями в отношении их дальнейшей судьбы, судьбы не только рукописей, но и судьбы героев. А еще у меня через 3 дня самолет в Анапу, долгожданный отпуск. Стресс и работа, наконец, останутся без меня в Москве. А я без них, с бокалом вина, буду вдыхать аромат цветов дикой маслины, любоваться песчаными дюнами и слушать, как шуршит песок, гонимый по ним морским бризом. Эх, мечты, воплощающиеся в реальность. Но тут меня словно окунули в холод и быстро вынули обратно. Словно горячая волна разлилась по телу от вдруг возникшей мысли. Отпуск. Вот искомое время. Отпуск 2 недели в Анапе. И потом месяц спустя 3 в Сочи. Больше времени точно нигде не найти. Но и этого мало. Но все же работать там. При криках чаек, багряных закатах, новых друзьях и старых воспоминаниях. Тогда прощай намеченные путешествия в Тамань, Абрау, Дюрсо, Геленджик. Прощай романтика дорог и недостижимых горизонтов. Прощай отдых. Но здравствуйте, новые миры, созданные фантазией Татьяны Снежиной. И я в них буду первооткрыватель. Придя домой, не снимая опостылевший за служебный день пиджак, я достала секретера семейного архива картонный ящик невостребованных вещей. Осторожно, чтобы не разбудить многолетнюю пыль. Я открыл его и, сразу перебегая глазами с предмета на предмет, окунулся в воспоминания. Старые шариковые ручки, блокнотики, нагрудные значки, поздравительные открытки, заколки для волос, морская раковина. Все это были неодушевленные следы, свидетели жизни когда-то живой и веселой романтичной девчонки. Улыбаясь то ли банальности поступка, то ли непреодолимому желанию вернуться в прошлое, приложил раковину к уху. Шум ветра, волн, прибоя. Он тихо стал петь мне свою песню, и казалось, что звучит она с каждой секундой все громче и уверенней. «Таня! Моя сестренка Таня!» Я вспомнил, как мы сидели на морском берегу в Абхазии, в местечке, называемом «Холодная речка», и мечтали о приключениях, делясь впечатлениями от пиратских романов и иногда представляя себя их героями. Вспоминал, как прыгали с отвесной белого камня скалы, в бездонную синеву моря и пытались достать раковину, которую видели в лучах полуденного солнца. Я вспомнил, что у нее есть рассказ или повесть, надо перечитать, где события разворачиваются как раз там, на холодной речке. Интересно. Воспоминания. Счастливое время. На ресницы моей невольно выкатилась слеза. Захотелось найти рукопись прямо сейчас и перечитать, чтобы хоть на секунду вернуть тот мир. Перебирая тетрадки, сложенные аккуратно руками мамы, я почувствовал уколы совести. «Что ж ты так, Вадим?» «Столько лет! 12 лет они мертвыми пролежали в ящике!» «Эх!» Я не стал открывать уже найденную тетрадку с холодной речкой и решительно захлопнул ящик. Вытер тыльной стороной пыльные ладони, глаза. Читать так читать и работать, а не предаваться ностальгии. Это их и мой последний шанс — дать им жизнь и вернуть из небытия часть жизни Татьяны, часть забытых миров.